Глава 11. Против Майфилда помещался дом Фергюсона Скотта, маленького толстого и лысого человека в огромных очках в роговой оправе. Скотт был необычайно взволнован преступлением. Он решительно заявил, что не желает ни во что вмешиваться. Какое ему до всего этого дело? И однако же говорил об убийстве с упоением. «Достаточно уже того, что мы имеем несчастье жить на улице, где было совершено это ужасное преступление», заявил он своей супруге. «Надо, по крайней мере, хоть держать себя так, чтобы нас оставили в покое, миссис Скотт». «Но Элина рассказывает», — начала миссис Скотт. «Охота тебе слушать болтовню прислуги», — нетерпеливо прервал ее супруг. «Я не хочу, чтобы мое имя трепали в газетах». Эти и тому подобные разговоры не мешали ему, однако, целыми днями просиживать у окна и наблюдать за Майфилдом. В комнатах его по вечерам мелькали огни, и мистер Скотт бормотал про себя: «Они все еще шарят там». Когда он встречался с соседями в пивной, он как бы невзначай замечал: «Полиция все еще обыскивает дом старика Трэнсмера. Я поневоле все вижу, ведь мой дом как раз напротив». Когда же свет перестал появляться в окнах Майфилда и все затихло, Скотту стало скучно. «Что рассказывает Элина?» — спросил он однажды у своей жены. «Позовите-ка ее». «У меня мороз пробегает по коже, сэр, когда я говорю об этом ужасном деле», — прошептала горничная. «Я уверена, что умерла бы со страха, если бы мне пришлось давать свидетельские показания на суде». «Успокойтесь, вас не вызовут в суд», — нетерпеливо возразил Скотт. «То, что вы расскажете, останется тайной». «В последние 2 недели у меня очень болели зубы, сэр», — начала горничная. «Обычно приступ начинается в 11:30 и проходит к 2 часам ночи. Это случается так регулярно, что я могу и не смотреть на часы». «Я понимаю», — с раздражением промолвил Скотт. «Вы не спали в это время. Что же вы видели в Майфилде?» «Обычно я сижу у окна до тех пор, пока не утихнет боль», — продолжала горничная. Скотту очень хотелось прочесть ей наставление о том, что не следует сидеть у окна с зубной болью, а тем паче так пространно рассказывать об этом. Но он стиснул зубы и промолчал. «Конечно, я в это время вижу все, что происходит на улице», продолжала девушка. «И в первую же ночь я увидела маленький автомобиль, который подъехал к дому и остановился у входной двери. Из него вышла дама». «Да?» — удивленно воскликнул Скотт. «Дама или девушка?» — поправилась Элина. «Она открыла ворота и въехала в сад. Меня это очень поразило. У господина Трэнсмера нет ведь гаража». «Куда же она поставила автомобиль?» — с досадой перебил ее мистер Скотт. «Она оставила его в саду», — ответила горничная. Потушив огни машины, она поднялась по лестнице и открыла дверь. В первую ночь в передней был свет, и я видела, что она вынула ключ прежде, чем войти и закрыть дверь. Через несколько минут после ее приезда я увидела велосипедиста. Он подъехал к дому, слез с велосипеда и закурил сигару. Меня поразила его походка. Он продвигался вперед какими-то странными маленькими шажками». «И он тоже вошел в дом?» — затаив дыхание, спросил Скотт. «Нет. Он только дошел до калитки и прислонился к ней, видимо, в ожидании чего-то. Вскоре он бросил сигару и зажег другую. Тут я увидела его лицо. Это был китаец». «Боже!» — воскликнул мистер Скотт. Известие о том, что около его дома бродил какой-то таинственный китаец, заставило его содрогнуться от ужаса. Когда он завидел вдали полицейского, он тотчас же вскочил на велосипед и уехал. Но как только полицейский исчез, он снова появился и стоял у калитки до тех пор, пока не открылась входная дверь Майфилда. Тогда он быстро вскочил на велосипед и уехал в противоположном направлении. Едва он исчез из вида, как молодая дама открыла ворота, вывела автомобиль, снова закрыла ворота и уехала. В тот же миг китаец опять появился и помчался за ней, как бы стараясь догнать автомобиль. «Как странно!» — воскликнул Скотт, который не мог прийти в себя от изумления. «Вы все это видели лишь один раз?» «Это повторялось каждую ночь», — воскликнула Элина. «В пятницу я видела их в последний раз, но в воскресенье ночью приехали 2 китайца. Один из них вошел в сад и пробыл там очень долго. Я догадалась, что другой человек был также китаец по его странной походке. Однако на этот раз они приехали не на велосипедах, а на автомобиле. Машину они оставили в конце улицы. «Странно», — снова повторил Скотт. «Сегодня полиция весь день выносила из дома различные вещи», — продолжала Элина. «Ящики и чемоданы. Соседская горничная рассказала мне, что лишь сегодня ночью снимут охрану. Ведь с самого дня убийства дом все время охранялся полицией». «Очень, очень странно», — пробормотал озадаченный хозяин. «Однако это не ваше дело, Элина», — тотчас же строго добавил он. «Советую вам вырвать зуб и не сидеть больше по вечерам у окна». Ночью Скотта разбудил легкий стук в дверь. «Кто там?» — спросил перепуганный хозяин. «Это я, Элина», — послышался робкий шепот. «Я пришла сказать вам, что они снова тут». Первым движением Скотта было натянуть одеяло поверх головы и сделать вид, что он ничего не слышал. Однако любопытство взяло верх, и он не без опаски встал и накинул халат. Миссис Скотт даже не проснулась. «Китайцы снова приехали», — пробормотала горничная, у которой зуб на зуб не попадал от страха. «Я видела, как один из них вошел в дом через окно». «Подождите, я возьму палку», — прошептал хозяин. Он вернулся в спальню и схватил тяжелую трость, всегда стоявшую у изголовья кровати. Хотя он не имел ни малейшего намерения выходить за пределы своего дома, тем не менее счел благоразумным принять эту предосторожность. Элина осторожно приоткрыла ставню окна. «Вот один из них», — сказала она, понизив голос до едва слышного шепота. Скотт ясно увидел притаившуюся в тени фигуру. В полном молчании они наблюдали за ней в течение получаса. Фигура оставалась недвижима. Скотт подумал, что следовало бы позвонить в полицию, но сразу же отказался от своего намерения. Будь это обыкновенные громилы, он, не задумываясь, предупредил бы полицию. Но про китайцев он слышал, что они отличаются необычайной мстительностью. Через полчаса из дома вышел второй китаец, подошел к первому, и оба исчезли за поворотом улицы. «Хорошо, что вы меня разбудили, Элина», — промолвил Скотт. «Однако советую вам никому не рассказывать о том, что вы видели. Вы не можете себе представить, какой жестокий народ эти китайцы. Если они заподозрят вас, они, не задумываясь, заколотят вас в бочку с гвоздями и скатят с горы. Да, а посему держите язык за зубами». Таким образом, никто не узнал о посещении Лингом Майфилда, не узнал о том, что он искал маленькую лакированную коробку, в которой Джесс Трэнсмир хранил важный документ, написанный по-китайски рукою самого Илинга.